Дэнни Кинг. Дневник киллера. Глава вторая. Рыбкой больше, рыбкой меньше. Любой вечер состоит из двух частей, и наше свидание с Дженнет не было исключением. Мы покончили с ужином, вернее сказать, Дженнет покончила, и вышли из ресторана. Она многозначительно обронила что-то насчет танцев, однако я уже решил, что не хочу больше с ней встречаться и сделал вид, что не расслышал. Уже у автостоянки Дженнет прямо предложила поехать к ней. «Не беспокойся, я живу одна с тех пор, как нет мамы». После сегодняшних разговоров во мне не осталось ни малейшей привязанности к этой толстухе. «Ладно, поехали». Приглашая Дженнет поужинать, я надеялся отыскать в ней какие-то скрытые достоинства, тонкость души или что-то в этом роде, но теперь мне было все равно. Перепихнуться по-быстрому, хотя бы для того, только чтобы выпустить пар, вот и все, чего она стоила. Поймите меня, я всего лишь человек и нуждаюсь в сексе, как и всякий другой. Покувыркаться в постели не мешает, это меня успокоит на недельку-другую и позволит для разнообразия подумать о чем-нибудь еще. Окинув взглядом ее зад, я быстренько кое-что прикинул. Возможно, созерцание этого молочно-белого сокровища завтра утром внушит мне достаточно отвращения к самому себе, чтобы не думать о бабах целый месяц. Совсем неплохо, если живешь один. Когда я открывал заднюю дверцу, чтобы усадить Дженнет, позади раздался грозный окрик. «Эй, ты, педрила!» Повернувшись, я увидел здоровенного дуболома в компании с тощей шлюхообразной тёлкой. Они уверенно двигали через стоянку прямо на нас. «Вы это мне?» — только и успел спросить я. Он с размаху припечатал меня к дверце машины. «Да, тебе, носатый ублюдок! Ты что о себе возомнил, а?» «Что?» — я не мог прийти в себя от удивления. «Что вы имеете в виду? Кто вы?» Он схватил меня за горло и притянул вплотную к себе. «Хватит придуриваться! Какого хрена ты здесь выебывался весь вечер?» «Выебывался?» «Таращился на меня и мою девчонку! Сглазить, что ли, хотел? Ах ты, сука, падла!» Он был явно чем-то расстроен. «Простите, я не...» «Поздняк извиняться!» — заорал дуболом, очевидно, неправильно расценив мое «простите». Это меня задело. «Погляди-ка на него, Фрэнк, он и не думает извиняться!» — выкрикнула тёлка. «Они оба на нас пялились, он и его жирная жена!» «Это не моя жена», — возразил я и хотел было прибавить, что вовсе она не жирная, но справедливо рассудил, что только еще больше все запутаю. «Оставьте нас в покое!» — пропищала Дженнет, решив, наконец, выступить в мою защиту. «Убирайтесь, или мы позовем полицию!» «Я вижу вас первый раз в жизни», — обратился я к Фрэнку, — «и никак не мог на вас пялиться». «Врешь, сука, ты на нас пялился весь вечер!» «Я вас совсем не знаю», — настаивал я. «Ты слышишь, Мэнди?» — повернулся дуболом к своей подружке. «Вот ведь наглая тварь!» «Сволочь!» — взвизгнула она. «Пустите!» — я попытался отпихнуть его от себя. «Ах ты гад!» — он еще сильнее прижал меня к машине. «Дай ему как следует, Фрэнк!» Он врезал мне по ребрам, потом еще раз. «Ну что, больше не хочется нас разглядывать?» Свалив меня на землю ударом по голове, Фрэнк принялся работать ногами. Где-то позади слышались всхлипывания Дженнет и восторженный визг Мэнди. Я чувствовал, что это еще далеко не все, и пытался уворачиваться. Но вдруг во мне что-то щелкнуло, и инстинкт, наконец, взял верх. Мой глок непонятно как оказался в руке. Все произошло так быстро, что Фрэнк ничего не понял. Мгновение, и его горло превратилось в открытую рану, а из разорванных артерий фонтаном брызнула кровь. Я уже стоял на ногах, повернувшись к Мэнди. Та не успела даже вскрикнуть. Только что она радовалась за своего крутого ухажера, а в следующую секунду свет погас. Даже контрольный выстрел не понадобился. И хорошо, глушителя-то не было. Фрэнк, однако, все еще упорно цеплялся за жизнь, так что третий патрон пришлось потратить на него. Снова развернувшись, я нашел последнюю цель и почти уже нажал на спуск, когда осознал, что передо мной моя девушка. «Извини», — проговорил я, держа пистолет в 3 дюймах от ее лба. «Я киллер». «Я никому не скажу», — пролепетала она в ужасе, прижав к лицу свои маленькие пухлые ручки. «Знаю», — кивнул я. «Знаю, что не скажешь». И вышиб ей мозги. Под дулом пистолета люди всегда говорят, что никому не скажут. И всегда врут. Я опустил пистолет и на секунду задумался, осознавая, во что вляпался. Меня охватила паника. Я стоял у битком набитого ресторана с 3 трупами под ногами и орудием убийства в руке. Мало того, непосредственно перед этим меня видели в ресторане с одной из жертв. Если и найдется адвокат, который возьмется вытащить меня из этого дерьма, то ему придется отработать свой гонорар сполна. Я быстро перебрал в голове свои козыри. Во-первых, уже темно. Во-вторых, мы в дальнем конце стоянки. Наконец, в моем распоряжении пикап. Как бы скверно ни обстояли дела на первый взгляд, шанс выкрутиться всегда есть. Не надо сразу опускать руки. Я принялся за работу. Первым делом оттащил всех троих подальше в тень, открыл кузов машины и вставил в глок новую обойму, на всякий случай. В моей работе пикап куда полезнее, чем какой-нибудь Феррари. У меня хватило бы денег и на Феррари, но сколько трупов туда влезет, скажите на милость? «Будь всегда готов» — вот мой девиз. А хороший и вместительный кузов зачастую оказывается полезнее самого навороченного оружия. Вы только не думайте, что приключения так и сыплются на меня, когда я хожу на свидание. Хотя, по правде говоря, такое случалось и раньше. Я сложил заднее сиденье, но багажную полку убирать не стал, чтобы прикрыть вид снаружи. Затем перенес в кузов Мэнди, она была легче всех, и пристроил возле задней пассажирской дверцы. Уже приподняв Фрэнка, я услышал голоса. Из ресторана вывалилась добрая дюжина придурков всех возрастов и разной степени уродливости. Они шли к стоянке. Настоящая семейка монстров на отдыхе. Надо держать себя в руках. Их слишком много, мне всех не потянуть. В машине, правда, есть автомат, но все и так достаточно кисло, а чтобы увезти и этих, понадобится самосвал. Я вышел на свет, достал из машины ведро и тряпку и начал, не торопясь, протирать ветровое стекло. Монстры расселись по трем машинам и медленно отъехали, болтая о еде, обслуживании, ценах и обо всем прочем, что обычно обсуждают люди, выйдя из ресторана. На меня лишь пару раз равнодушно взглянули. Пронесло. Однако вокруг есть еще машины, и их хозяева могут вот-вот заявиться. Я с трудом втолкнул в кузов Фрэнка и положил его рядом с подружкой, согнув ему ноги в коленях, чтобы не торчали. Затем занялся Дженнет. Только теперь я осознал, какая она здоровенная. Фрэнк тоже не пушинка, но у него хоть мышцы и жилы попадаются, а тут все мягкое, дряблое, из рук выскальзывает, ухватиться крепко можно разве что за лодыжки и запястья. И нахрена я погрузил Мэнди первой? Теперь придется заталкивать самый тяжелый и неудобный груз в почти полный кузов. Надо было начинать с Дженнет. Впрочем, что теперь жалеть? Не перегружать же их снова. После нескольких неудачных попыток мне, наконец, удалось закинуть наверх ее ноги. Затем я приподнял Дженнет за подмышки и изо всех сил толкнул вперед. Потом еще и еще, пока дверь не удалось захлопнуть. Вся моя одежда пропиталась кровью. На черной куртке и брюках это было не так заметно, но белая рубашка представляла собой жутковатое зрелище. Я быстренько стащил ее и тоже забросил в кузов. Там оказалось еще много свободного места. Тесно было лишь сзади, где лежала Дженнет. Оставалось сделать еще кое-что. Я достал из-под сиденья пару черных пластиковых мешков для мусора и прикрыл ими трупы. Затем взял 2-литровую бутыль минералки и постарался смыть кровь с асфальта. Получилось не очень, но что я мог поделать? Постучать в окно кухни и попросить ведро мыльной воды? И швабру, пожалуйста. А для чего вам? Бам-бам-бам! И треск автоматной очереди. Не знаю, как ее изобразить. Аккуратно выехав со стоянки, я направился в сторону Кента. Почему Кента? Потому что там, в устье Темзы, в одной маленькой гавани, я держу катер. Не какой-нибудь шикарный, а самый обыкновенный. Просто старенькая моторка с крохотной кабинкой и грузовым отсеком. Иногда без него не обойтись. Катер стоит рядом с десятком таких же скромных суденышек, однако, в отличие от них, он служит не для развлечения, а для работы. Мэнди, Фрэнк и Дженнет скоро в этом убедятся. Некоторые профессионалы предпочитают закапывать трупы, рассаживают их в лесу, как желуди. Однако мой опыт показывает, что такой метод имеет ряд недостатков. Во-первых, место будущего захоронения приходится заранее разведывать. Британия — довольно маленькая страна, и редко где можно найти местечко, куда не забредают любители прогулок, собачники, лесники, фермеры и так далее. Если вам надо избавиться от кого-то так, чтобы он снова не вылез на свет Божий и не отправил вас за решетку, место надо подбирать тщательно. Во-первых, беднягу надо закапывать поглубже, а это тяжелая работа. И не только тяжелая, но еще и шумная, и если кто-нибудь окажется поблизости, то копать придется уже 2 ямы. Так что лучше всего выкопать яму заранее и прикрыть ее хворостом. Ну и, наконец, проблема транспорта. Если вы хотите спрятать труп в лесной глуши, то вам придется как-то его туда доставить. Значит, надо иметь возможность подъехать на машине как можно ближе к месту, потому что вес в 60-70, а то и 100 килограммов не так-то просто тащить одному. А нашим делом, как никаким другим, лучше заниматься в одиночку. Удобнее всего, конечно, чтобы жертва дошла до ямы своим ходом, хотя тут возникают другие проблемы. О них мы поговорим позже. Так что я за морской вариант. Он гораздо проще и удобных мест куда больше. 2/3 планеты в вашем распоряжении. Опять же, меньше шансов, что на вашего клиента кто-нибудь наткнется, если, например, компания Barrett Homes решит превратить Уотершипский холм в новый микрорайон. Короче, я спокойненько катил к своему катеру по проселкам в стороне от главных дорог, прижав уши и не слишком превышая скорость. Как быть потом с машиной? Избавиться от нее сразу или попробовать удалить следы? Нет, лучше не рисковать. Найти тихое местечко и сжечь ее к чертям собачьим. Единственный разумный выход с точки зрения профессионала. Кроме того, лазить по кузову на карачках, отмывая все это дерьмо... Бррр. Да и смысла нет. Экспертизу все равно не обманешь. Нет, положиться можно только на огонь. Жалко. Пикап почти новый и очень удобный. У меня было много разных машин. Вернее, я пользовался разными машинами, выбирая их в зависимости от предстоящей работы. Быстрые, чтобы вовремя унести ноги, фургоны, чтобы маскировать их под торговые, мотоциклы для работы в центре города, они удобнее всего, даже пара такси с липовыми номерами. Машина, на которой я ехал в Кент, тоже была зарегистрирована на одного симпатичного чувака, спокойно умершего в своей постели, а в кармашке на двери лежали все положенные бумаги и настоящее водительское удостоверение. Давным-давно уже я не пользовался транспортным средством, которое могло бы быть связано со мной. С тех самых пор, как мамаша написала «Ян Бриджес, 13 лет» на ярлычке моего школьного костюмчика. Но в отличие от других, эта машина служила мне не для работы. На ней я ездил каждый день по магазинам или в парк. Странное дело, едва попадается машина, которая мне нравится, как ее тут же приходится сжигать. Утром надо будет повидаться с Логаном и попросить достать новую, только он, как всегда, начнет выпендриваться и такую же модель не даст. «Бери, мол, что есть». Размышляя на эту тему, я ждал у светофора на маленьком деревенском перекрестке за Грейвзендом. Сзади остановился джип. Я слегка повернул зеркало, чтобы взглянуть на водителя. Он рассеянно смотрел на освещенное луной поле слева от дороги. Потом перевел взгляд на панель своего радиоприемника, на светофор, на высокие деревья справа, на мою машину, на скрюченную окровавленную руку, торчащую из-под черного пластика, и очень-очень быстро отвел глаза в сторону. «А, черт, должно быть, тряхнуло на колдобине, вот она и высунулась». Я пулей выскочил из машины и через мгновение приставил пистолет к его лбу. «Британская секретная служба, будьте добры, сэр, выйдите из машины». Он застыл от неожиданности, что дало мне время рвануть дверцу и выволочь его наружу. Я часто пользуюсь этой уловкой, только так можно успеть подобраться достаточно близко. «Объясняю». Предположим, вы только что увидели у кого-то труп в багажнике. Водитель выскакивает и направляет на вас пистолет. Что вы будете делать? Инстинктивно нажмете на газ, правильно? Ну а если он скажет, что это секретная служба или полиция, тогда вы заколеблетесь, не так ли? Мало ли, зачем у агента секретной службы труп в багажнике? Джеймс Бонд знает, что делает. Он ведь на вашей стороне, думаете вы. И ошибаетесь. За те секунды, что вы потратите на эти мысли, я успеваю овладеть ситуацией, и вам крышка. «Чарльз Парнелл», — представился он, — «бухгалтер». «Сюда, пожалуйста, мистер Парнелл», — вежливо пригласил я, приставив пистолет к его спине. «Мой босс хочет с вами поговорить. Вот сюда». Я быстро затащил его за изгородь у дороги и ударил рукояткой пистолета по голове. Он отключился, и я перерезал ему горло ножом. Потом вернулся к джипу, отвел его на обочину, запер дверцу и выбросил ключ в поле, где лежал Парнелл. Светофор уже успел вновь переключиться на красный, но машин на перекрестке больше не было, и я спокойно поехал дальше. Припаркованный джип позволит выиграть несколько часов. Любой, кто проедет мимо, подумает, что машина сломалась, если вообще что-нибудь подумает. Самого же Парнелла, скорее всего, не найдут, пока не сообразят, что он пропал. А за это время я успею избавиться от остальных. Теперь я жал на газ поэнергичнее, стараясь как можно дальше отъехать от перекрестка, прежде чем встречу другую машину. К счастью, впереди на дороге, ведущей в Чатем, царила темнота. Я посмотрел в зеркало, но оно было повернуто и не давало полного обзора. Я сам его повернул, когда следил за Парнеллом. Возвращая зеркало в нормальное положение, я вдруг услышал глухой удар слева и разглядел что-то желтое, мелькнувшее в свете фар. «Мать твою!» Ударив по тормозам и остановившись, я дал задний ход. Вернуться пришлось метров на 30. На середине дороги лежало скорчившееся человеческое тело. Выхватив из-под сиденья торцовый ключ, я вышел из машины и склонился над раненым. Он был совсем плох, и все же недостаточно. Нельзя допустить, чтобы кто-то сообщил легавым приметы машины, а этого типа найдут куда быстрее, чем Парнелла. Пришлось проломить ему голову торцовым ключом. Однако, откатывая тело в канаву возле дороги, я услышал голос какой-то старухи. «Боже мой, сколько можно?» «Что с ним? Его сильно ударило? Надо вызвать врача, у меня в доме есть телефон». Она спустилась с крыльца и поспешила ко мне через дорогу. «Все в порядке, я сам врач. В доме еще кто-нибудь есть?» «Нет, с тех пор, как умер Джордж, я живу одна. Как он?» «Все хорошо, сюда, пожалуйста». Я подвел ее к открытой задней дверце и пихнул внутрь, прямо на груду мертвых тел. «Погодите, что это? Как?» Закудахтала она, но не успела закончить. Свернуть ей шею было делом одной секунды. «Господи ты, боже мой, когда же это закончится?» Обратил я лицо к небу. Оставалось только сбегать к дому и захлопнуть дверь. Прыгнув в машину, я нажал на газ, накрывая как мог одной рукой незадачливую мисс Марпл. И лишь каким-то чудом не врезался во встречный БМВ. Раздался визг тормозов, обе машины развернуло поперек дороги. Водитель опустил стекло, обложил меня по всем правилам дорожного этикета и помчался дальше. Заметил ли он что-нибудь или нет? Вряд ли. Я не видел его лица в темноте, значит, и моего было не разглядеть. Машину, да, видел, но судя по тому, как он гонит, ему еще со многими придется объясняться этой ночью. Кроме того, у него БМВ, а у меня жалкий пикап, да еще полный трупов. Я не смог бы ничего сделать, даже если бы этот тип ехал прямо в полицию, и автомат бы не выручил. Так что пускай гоняет дальше. Я пожалел, что откатил того первого в канаву. Надо было бросить посреди дороги. Этот бы наверняка наехал, одним меньше на моем счету. Хотя, кто же мог знать заранее? Отъехав на пару миль от дома старухи, я остановился в тихом местечке и хорошенько упаковал своих пассажиров, чтобы инцидент с Парнеллом не повторился. Мне пришло в голову, что можно было бы усадить мисс Марпл на переднее сиденье и пристегнуть ремень, как будто она спит. Но в конце концов я передумал. Уж слишком жутко, даже для меня. И потом, я не слишком-то люблю старух. Дальше мы ехали без приключений и к часу ночи были в гавани. Осмотревшись как следует и убедившись, что поблизости нет ночных рыбаков и прочих лунатиков, я перенес трупы на катер. На это потребовалось немало времени, не меньше 10 минут. Однако счастье было на моей стороне, и катер отвалил от берега, никем не замеченный. Под мерный стук работающего мотора я начал готовить тела к погребению. Если вы думаете, что достаточно отойти на несколько миль и выпихнуть их за борт, то сильно ошибаетесь. Нет, надо все сделать так, чтобы их не нашли. А коли их найдут, то ни в коем случае не должны опознать. И вот тут-то все становится несколько менее приятным, или более неприятным, если хотите. Определить, кому принадлежало тело, можно двумя способами. Тремя, если добавить анализ ДНК, но пока, к счастью, базы данных по всему населению не существует. По отпечаткам пальцев и по зубам. О пальцах позаботятся соленая вода, рыбы и крабы, а вот зубами приходится заниматься самому. Я достал лом и принялся за работу. Мне это не слишком нравится, хотя за несколько лет привыкаешь ко всему. Тем не менее, в моей профессии есть и более приятные стороны. Особенно, когда дело доходит до коренных зубов. Сидят они прочно. Намучаешься, пока выломаешь, и весь перемажешься. Опять же запах. Я даже подумывал о том, чтобы использовать взрывчатку. И нужно-то всего ничего. Немного пластида, батарейка и таймер. Кладешь под язык, сталкиваешь клиента за борт, и через несколько секунд легкий хлопок и никаких проблем. Ни зубов, ни челюстей, ни даже головы. Давайте, опознавайте. Простенько и со вкусом, хоть патент бери. Зубная бомба Бриджеса. Впрочем, это пока только идея. Мисс Марпл я был готов расцеловать. Челюсть у нее оказалась вставная. Покончив, наконец, с остальными тремя, я быстренько проверил их карманы. Зачем уничтожать зубы, если оставляешь бумажник с документами? Кошелек Дженнет оказался пустым, ни единой монетки. Довольно самонадеянно в наше-то время. Зато у Фрэнка было фунтов 50 мелочью. Получилось, что он заплатил за наш Дженнет ужин. Ему бы это вряд ли понравилось. Отойдя мили на полторы, я заглушил мотор. Идти дальше смысла нет. Береговая охрана увидит на радаре и может заинтересоваться, кто ты такой. Нырять первым выпало Фрэнку. Хорошенько привязав груз, Традиционным кускам бетона я предпочитаю диски от тренажера, они не раскалываются о камни на дне. Я проколол ему легкий желудок, чтобы вышел воздух, и столкнул в воду. Обычно, когда надо избавиться от трупов, я завожу мотор и выбрасываю их на некотором расстоянии один от другого. Но тут во мне взыграла сентиментальность, и Мэнди отправилась следом за своим приятелем. Мисс Марпл ушла на дно еще через полмили. «Теперь Дженнет». Я втыкал ей заточенную отвертку в грудь и живот и думал о том, как неудачно прошло наше свидание. Не везет мне с женщинами, и все тут. Как будто кто-то там наверху нарочно мешает мне встретить подходящую девчонку. За что? Почему мне не может хоть раз улыбнуться удача? Я не так уж и много прошу. Другие знакомятся, женятся и живут нормально. У большинства людей с этим все в порядке. Не такой я плохой парень, есть гораздо хуже. Все, что мне нужно, это не быть одному. Зачем мне эти супермодели и актрисы? Черт с ними, дайте самую обычную женщину. Лишь бы было к кому вернуться домой после работы, с кем посмеяться и с кем поплакать. Черт возьми, да я бы ее на руках носил, пальцем никогда не тронул бы, не то что другие. Пусть только представится шанс. Хоть один шанс, и я докажу, что могу быть самым заботливым и любящим мужем на свете. Мечтой любой девушки. Совсем расстроившись, я перевалил Джену через борт. Ладно, не будем вешать нос. Рыбок в море еще навалом.